Среда. Салат витаминный. На одну порцию 150 граммов тертых яблок, половинку апельсина, 15-20 грецких орехов. Потереть на терке яблоки, добавить к ним апельсиновый сок и измельченные грецкие орехи. Овощной суп. 8-10 стручков зеленой фасоли, консервированной или замороженной, 2-3 стебля зеленого лука, чеснок, 2 маленькие морковки, мята, петрушка, соль, несколько капель уксуса. В кастрюлю влить 4-5 стаканов подсоленного и подкисленного уксусом кипятка, положить очищенную, промытую и мелко нарезанную зелень и все овощи варить на сильном огне 10 минут, а затем на слабом огне 30 минут. Отварная цветная капуста или картофель.